Так и получилось, что лучшая часть его души стала принадлежать Милке. Он ей больше родитель, чем вся ее родня вместе взятая. Он хотел, чтобы она это знала. Но странное дело. Именно сейчас на перроне явилось понимание, что игра в Милку дочь приходит к концу. Ведь игра есть игра. Когда-нибудь кто-нибудь скажет «хватит». Вот она и ушла, девчонка, бросив фишки, фантики. Собирай их, Тимоша, собирай, если, конечно, хочешь, а не хочешь — брось. Никто не неволит, ведь никому брошенной игры не жалко. Ну, рассыпали — проблема. То, что для тебя эта игра была чем-то большим, твое личное, частное дело, никому не интересное. «Ну что ж», — сказал сам себе Тимоша, — «как это поется в песне? Первый тайм мы уже отыграли, дальше вступят трубы, и некто горластый кричит, что у него много сил, и для второго я ему завидую. У меня их нет, мне их неоткуда взять». Дело в том, что очень хочется вмазать одному теоретику, который сказал, что любовь сама по себе награда. «Маэстро, вы не правы. Маэстро, вы погорячились. Любовь подразумевает ответ. Она не существует без него. Вот какая штука. Это говорю вам я, старый, одинокий дурак». Тимоша смотрел на грязное окно, за которым кипели посадочные страсти, и думал, что когда он проводит сегодня Колину семью в Болгарию, он сделает одну необходимую вещь. Он купит билет в Лазаревскую, куда уезжает сейчас Катя. Он поселится невдалеке, но чтобы его не заметили, и постарается все понять про ее жизнь. Кто ее муж? Счастлива ли она? Слушают ли ее дети? Сколько денег они тратят на обед? Ему важно знать степень своей вины перед этой женщиной. Взорвало его изнутри, будто он какая-то банка с огурцами. Все перестало иметь значение. И что хотел, и что думал, и что сделал. Осталась одна вина. А значит, пришла пора отвечать за эту вину. Вот когда он все узнает, тогда он выйдет на пирс, вздохнет глубоко и шагнет в воду. Он поплывет в Турцию. Никаких самоубийств, тоже мне глупости. Просто поплывет в Турцию и будет плыть, плыть, плыть. И пусть все произойдет, как произойдет. Может, его вернут спасатели, может, пограничники, может, судорога сведет ему ногу, а может, встретит его акула. «Ах, — скажет она, — какая приятная встреча! Сейчас я откушу тебе голову, но ведь мне будет больно, — ответит он ей. — Какие глупости, это ваша человеческая боль! — засмеется акула. — Пусть все будет, как будет, и все решит судьба». Такой он фаталист. И тут Милка повисла у него на руке. «Милка? Где они?» — спросила она. «Где?» А поезд тронулся. В последнюю минуту потный бородатый дядька, который боролся за вторую полку, победив, рванул вниз окошко, но они ничего не увидели. В вагоне пахло яблоками, колбасой, пылью, потом, пахло полиэтиленовыми пакетами, раздавленными окурками, пахло туалетом, вокзалом, железной дорогой, пахло жизнью. И в конце концов люди успокоились, они ехали, вещи у них не украли, из поезда не высадили, а то, что их больше в вагоне, чем нужно, так почему это плохо? Люди, человеки, это же хорошо, когда их много. Что же им теперь, помирать для необходимого количества, что ли? Так острил здоровый бородатый дядька, не желавший ни покинуть захваченную полку, ни искать другое место для освобождения пространства, тем более если вокруг такая замечательная компания.